Дальний Восток. Утро застало эскадры, боевые отряды и отдельные корабли, основательно разбросанными по акватории Желтого моря. Броненосцы Хэйхатира Тога действительно оторвались от русской эскадры настолько, что смекасы, дымы русских едва угадывались на горизонте. Хотя командующий Объединенным флотом и подумывал послать какой-нибудь быстроходный крейсер посмотреть, кто это там такие. Ночью японскую эскадру атаковали русские миноносцы, не особо рьяно и совсем уж малым количеством боевых единиц. Тем обиднее было, что Сикисима каким-то случайным образом поймал торпеду, потяжелев на 500 тонн воды, получив крен, спрямленный контрзатоплением. Теперь броненосец немного задерживал эскадру, поддерживая всего 12 узлов. Впрочем, Тога на большее в маршевом эскадренном движении пока не рассчитывал. Пользуясь утренним затишьем на море, он даже позволил на целый час застопорить ход, чтобы на Сикисиме исследовали повреждения. Удар пришелся на уровне ватерлинии, расколов бронеплиту, и провели работы по заделыванию сравнительно небольшой пробоины. Русские потеряли всего один миноносец, который под утро обнаружили крейсера контр-адмирала Дева, со мстительным удовольствием добив, даже не сделав попытки заполучить трофей. Впрочем, ввиду угрозы русские все равно открыли Кингстоны. Остальных и след простыл.